Секция третья очерков прошлого Льва Леванды. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Переполох в Эннской общине. Продолжение. В воскресенье после утренней молитвы из кагальной избы разосланы были мишуресы ко всем почетным лицам, которые должны были образовать из себя депутацию к губернатору. К 11 часам все уже были налицо. Тут были и представители из купечества, и из духовного класса, и из ябеднической шайки. Последняя удостоилась этой чести за свое умение объясняться по-русски, которым редкий из представителей мог похвалиться. «Тут нужно будет говорить, и много говорить», — рассуждали еще накануне. «А потому нужны просьбописцы. Они трутся около начальства, люди опытные, умеют говорить, без них нельзя». И так как все согласились, что без просьбописцев нельзя, поэтому пригласили и просьбописцев. Не погнушались даже и теми из них, которые за подлоги и подобного рода дела успели на своем веку посидеть в тюрьме и пребывать под надзором полиции. Такие даже считались особенно необходимы в данном случае, так как они самою жизнью своей доказали, что они тертые калачи. А тертый калач всегда считался и теперь еще считается у некоторых еврейских обществ очень полезным человеком при сношениях с начальством. Депутация сидела в кагальной избе в ожидании известия, что губернатор уже приехал с обедни, для чего на Соборной улице поставлен был кагальный мишурес. Все сидели молча, погруженные в думу о своих собственных делах, или же, кто знает, может быть, даже и об общественном деле. Многие худо скрывали свое неудовольствие, что их оторвали от их занятий, не терпящих отлагательства. Никто, однако ж, не жаловался. «Знаете ли что?» — вдруг отозвался Реб Борух Ицелес, у которого особенно спешных дел не было, потому что он был домовладелец. «Не мешает немножко приготовляться, то есть обдумать, что нам, собственно, сказать губернатору». «Реб Борух прав», — отвечали многие. «Ведь в самом деле может случиться, что когда очутимся перед губернатором, мы не будем знать, что и сказать, с чего начать». «Оробеешь?» «Не оробеем», — сказал Арки Бугай, просьбописец, самоуверенно. «Мне не впервые говорить с губернатором. Поверьте мне, самый больший начальник такой же человек, как мы все. Чего же робеть?» «Робеть, не робеть», — возразил Реб Борух Ицелес. «Но знать, что сказать, все-таки не мешает». «С этим я согласен», — сказал Арки Бугай. «И в таком случае мы должны просить нашего Рэби, чтобы он потрудился изложить свои мысли по-еврейски, а я уж переведу их на русский язык». От этих слов немножко покоробило остальных просьбописцев. «И мы это сумеем», — почти крикнули они, обидевшись тем, что Арки Бугай хочет присвоить себе всю честь перевода мыслей многоуважаемого раввина. «Да кто говорит, что не сумеете?» — огрызался Арки Бугай. «Дело ведь не в том, кто переведет, а в том, чтобы было переведено. Переводите себе на здоровье, не мешаю, я за честью не гоняюсь. Чего вы испугались? Я медали за это не получу». «Знаем, что не получите, руки коротки», — заметили просьбописцы, злобно намекая на то, что Арки Бугай находится под надзором полиции. Последний крякнул и ничего не ответил, верно рассчитав, что с такими нахалами, как его собраты по профессии, невыгодно припираться. Просьбописцы успокоились, глаза всех присутствующих обратились теперь на Рэпс-Роля, многоуважаемого раввина города Энн. Рэпс-Роль погладил свою седую окладистую бороду, вынул из-за пазухи серебряную табакерку с изображением Иерусалима на ее крышке, понюхал табаку, кашлянул и начал. «Рабасай, Были времена, когда раввины умели стоять перед монархами и красноречиво предстательствовать за народ израильский. Монархи принимали их с подобающей честью, удивляясь их уму и учености. Великий Рамбам был султанским лейб-медиком. Дон Ицхак Абарбанель даже министром, слышите, рабасаи, министром теперь за великие грехи наши уже не то. Раввинство пало. Мы можем наставлять вас, как служить Богу, быть честными евреями, но говорить с монархами и их министрами не умеем. Все присутствующие с недоумением переглянулись между собою. «Извините, Рэб Сроль», — начал Рэб Лейзер, городской проповедник, — «я с вами не согласен. Вы напрасно унижаете раввинов, да здравствуют они. Земное царство подобно царству небесному. Если мы умеем стоять перед царем небесным, то как же нам не уметь стоять перед царем из плоти и крови? Рабасай, — обратился он к присутствующим, — благоволите выслушать меня. Хотя я человек и не светский, и с начальством никогда не имел сношений, однако ж хочу попытаться изложить свои мысли, а вось они вам понравятся и пригодятся. Властители, я думаю, тоже люди, а с людьми говорить нетрудно. Совершенно справедливо, — заметил Арки-Бугай. Отец мой блаженной памяти, — продолжал Рэб Лейзер, — был раввином в Б. Знал по-христиански столько же, сколько я, однако же он два раза по просьбе Кигилы лично говорил с самим Радзивиллом. Раз, когда местечко погорело, а другой, когда оно было потоплено от наводнения, и в оба раза имел успех и даже очень понравился князю. Стало быть, говорить с губернатором не бог знает, как трудно. Мне кажется, что можно начать так. «Великий господин, или, как там говорится, ваше благородие, ваше превосходительство», — поправили присутствующие. «Ну, положим, ваше превосходительство», — согласился проповедник. «Когда Адам и Ева жили в раю, они были наги, и, что важнее, они не чувствовали, что они наги, потому что они поглощены были блаженным сознанием, что они невинны, счастливы. Что в том, покрыто или не покрыто бренное тело, когда душа, эта часть божества, чиста? Разве Господь смотрит на тело? Он смотрит только на душу, а душа в лохмотьях не нуждается. Ее платье – заповеди Божьи. Когда она исполняет оные, она одета. Когда же она не исполняет их, она нога. Так было и с душами Адама и Евы, когда они еще не вкусили запрещенного плода. Но когда они согрешили, души их вдруг почувствовали наготу, то есть стыд, стыд за двойную наготу, наготу души и наготу тела. Тогда только за грех свой они стали нуждаться в одежде. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Тогда Бог не только не воспрепятствовал им одеваться, но даже сам сшил им платья, как сказано в Писании, и сделал Господь Бог Адаму и жене его рубашки кожаные и одел их». «А что же из этого следует?» — спросил Рэб Сроль, добродушно улыбаясь. «Погодите, Рэб Сроль, — отвечал Рэб Лейзер, — я еще не кончил. Пример Адама и Евы может быть применим к настоящему случаю. Мы, так скажем, ваше...» «Ваше превосходительство», — подхватили присутствующие. «Итак, ваше превосходительство, под скипетром русского монарха мы, евреи, чувствуем себя как бы в раю. Мы служим ему честно и усердно, исполняем его законы, платим подати, поставляем рекрут, а потому нам все равно, как бы мы ни были одеты. Пусть костюм наш возбуждает смех в прочих народах, нам что до того? Мы знаем только, что мы верны подданные нашего царя, и этого довольно с нас. Мы нашего костюма не стыдимся, стало быть, мы одеты, как нам прилично. Христианам не нравится наш костюм, а нам не нравится их костюм. Им кажется, что они только одеты прилично, а нам кажется, что и мы не хуже людей одеты. Во всяком случае, мы не чувствуем себя нагими, потому что не знаем за собою никакого греха. Когда же мы, сохрани Боже, согрешим перед царем нашим и почувствуем наготу в исполнении наших обязанностей, тогда и попросим новых для себя платьев, потому что прежние не будут греть нас, будучи покрыты стыдом и срамом. До того же времени позвольте нам, ваше превосходительство, одеваться по-старому, по-нашему». Он кончил речь и обвел глазами все собрание, ожидая одобрения своей речи. «Хорошо, умно!» — отозвались некоторые. «И перевести нетрудно будет», — заметил Арки-Бугай. «Даже очень легко будет», — считали долгом прибавить прочие просьбописцы, хотя каждый из них внутренне про себя сознавал, что совсем нелегко будет, в особенности, когда не имеешь под рукой русско-немецкого и немецко-русского словаря Шмидта, этой настольной книги каждого еврея, начинающего самоучкой учиться по-русски. Глаза всех опять обратились на Ребс Роля. Но он молчал, хотя на его задумчивом лице ясно изображалось, что он имеет что-то сказать. Молчание прервал Реб Борух Ицелес. «Каково ваше мнение, Рэбби?» — спросил он, приближаясь к раввину и презентуя ему свою табакерку. «Мысль не дурная», — начал Ребс Роль, взяв щепотку табаку из поднесенной ему табакерки. «Но речь Реб Лейзера похожа на проповедь. Как мало я не знаком с делами мира сего, но здравый рассудок говорит мне, что соваться с проповедями к начальству — неудобно. С начальством нужно говорить прямо, коротко и ясно, без обиняков и мшалим, парабол. Да, но не обязано вникать в смысл наших намеков. Правда, наши святые пророки почти всегда говорили с царями намеками, баснями и насказаниями. Но то были пророки иудейские и цари иудейские. Они понимали друг друга. Мы же, за великие грехи наши, живем в другое время и в другой стране, а потому наши умные мшалим теперь неуместны. Они на своем месте в синагогальной проповеди, но отнюдь не в речи к начальству». Слова эти поколебали все собрание. Все сразу поняли, что раввин говорит дело. «Наш Ребе, да здравствует он, прав!» — воскликнули почти все, даже те, которые прежде находили речь проповедника очень умную. Последний, впрочем, сумел придать своему поражению весьма приличный вид. «Если один против многих, — сказал он смиренно, — перевес на стороне многих, а потому я, как честный еврей, должен согласиться с мнением большинства». «Да, Ребс Ролю я всегда люблю уступать. Он имеет на то право, как раввин и как великий во Израиле. Но что мысль сама по себе не дурна, вы согласны, Ребс Роль?» «Согласен», — отвечал раввин. «Больше проповеднику и не нужно было». «Что же мы, однако ж, должны сказать губернатору?» — стали спрашивать друг друга. «Мне кажется, — отвечал Ребс Роль, — что сказать мы ему ничего не имеем. Мы должны только просить, просить милостыни у него, у правительства, у государя. Да сжалится над нами, да не посягнет на нашу религию, на религию отцов наших. Она наше все, с нею мы живем, в ней и умрем». При последних словах загудели колокола соборной церкви, и в кагальную избу влетел задыхавшийся Мишурес с известием, что губернатор вышел из церкви, сел в карету и поехал прямо домой. Депутаты, из которых многие от сильного душевного волнения вдруг переменились в лице, поправили на себе платья, погладили свои бороды и пейсы и отправились к губернаторскому дому. Большая толпа зевак сопровождала их до самого подъезда губернаторской квартиры. Здесь, увидев из-за стеклянных дверей внушительные физиономии швейцара и дежурного жандарма, она быстро отхлынула назад и рассеялась в разные стороны, и хорошо сделала, потому что десятские ближайшие будки, заметив издали, что к губернаторскому дому приближается какая-то беспорядочная масса людей, вскипел служебным усердием и понесся чуть не на четвереньках к губернаторскому дому, махая своей дубиною, с массивностью которой была знакома не одна спина из мещан-евреев города Н. У подъезда Десяцкий, к своему величайшему прискорбию, не нашел никого, кроме канцелярского сторожа Анисима, вышедшего на улицу подышать свежим воздухом. Он слегка поздоровался с Анисимом и направился далее, ворча и проклиная кого-то за что-то. В обширной аудиенц-зале, в ожидании появления его превосходительства, депутаты выстроились сперва в одну, потом в две и, наконец, в три шеренги, причем вышло так, что более смелые очутились в первой шеренге, а более робкие — в третьей. «Кому говорить?» — спрашивали они шепотом друг друга. На этот вопрос ни от кого не последовало прямого ответа. Даже смелый Арки Бугай почему-то вдруг стушевался и всячески уклонялся от рокового вопроса. И чтобы прикрыть свое замешательство, он с озабоченным видом начал шарить в своих боковых карманах, как будто ища в них какой-то очень важной бумаги, вдруг ему понадобившейся, хотя он, собственно, ничего не искал. Несколько минут спустя из боковой комнаты вышел дежурный чиновник и, вложив руки в карманы своих брюк, свысока спросил депутатов: «Что вам нужно?» «Мы к его превосходительству», — отвечали некоторые. «Вижу, что к его превосходительству», — сказал чиновник сердито. «Но зачем?» «С прошением». «Где ваше прошение? Вероятно, ябеда». «Извините, ваше высокородие», — возразил Арки-Бугай, который уже успел оправиться от первого испуга. «Мы пришли не с ябедой, а с кагальным делом, и нам желательно было бы словесно объясниться, а потому, ваше высокородие...» Чиновник, почувствовавший себя польщенным, что его губернского секретаря принимают за статского советника, смягчился и, не дав Бугаю договорить фразу, сказал покровительственным тоном: «Хорошо, господа, иду доложить о вас его превосходительству». И он на цыпочках отправился к кабинету начальника губернии. Арки-Бугай окинул депутатов торжествующим взглядом, как бы говоря: «А что, господа, я умею подъезжать к начальству?» Раввин и Реб Борухицелес кивнули ему головою в знак одобрения и благодарности. Прочих просьбописцев опять покоробило. Они горько улыбнулись, давая этим понять, что говорить с мелким чиновником не бог весть что такое. Двери кабинета распахнулись, и в аудиенц-залу вошел, внушительно скрипя сапогами, начальник губернии. Он был в вицмундире, с Владимирским крестом на шее и со Станиславской звездою на груди. Депутаты, отвесив предварительно низкий-принизкий поклон, начали с особым усердием шаркать ногами, думая, что этим они лучше всего выражают свое глубокое уважение к особе его превосходительства. Его превосходительство немножко поморщился от неприятного шарканья 25 пар башмаков не особенно нежной конструкции, но, догадавшись, что это делается в знак уважения, он опять просиял. На его лице проявилась даже покровительственная улыбка. «Здравствуйте, здравствуйте», — начал он, приближаясь к депутатам. «Давно уже вас не видел, что скажете?» Молчание. Каждый ожидал, что кто-нибудь заговорит, но никто не начинал. Даже Арки-Бугай почему-то срабел и упорно молчал. «Ну что скажете, да не робеете? Вы разве в первый раз меня видите?» Эти одобрительные слова произвели желанное действие. Депутаты заговорили кто как мог. Один начинал фразу, другой ее кончал, третий поправлял, четвертый комментировал, пятый повторял, шестой и седьмой поддакивали, восьмой кивал головой и хлопал глазами, что, по его мнению, тоже шло к делу. Одним словом, объяснялись как могли. «Довольно того, что губернатор понял, в чем дело». «Вы уже кончили?» — спросил он, когда депутаты затихли. «Да», — отвечали последние. «Слушайте же, что я вам скажу», — начал губернатор, скрестив руки на груди. «Слушаем, ваше превосходительство». «Если бы я не знал вас прежде, если бы я не знал, что вы вообще люди смышленые и даже умные, то я бы должен был думать, что вы с ума спятили. Как вы недовольны новым указом? Помилуйте, ведь это не указ, а монаршья милость». «Милость?» — спросили депутаты, пожимая плечами. «Да, милость», — отвечал губернатор. «Милость, за которую вы должны благодарить Бога и молиться за царя. Поймите же, что этим указом государь-император хочет поднять вас в ваших собственных глазах и в глазах прочего населения империи». Депутаты опять пожали плечами и взглянули на губернатора, чтобы убедиться, не шутит ли он. Последний продолжал. «У нас есть поговорка: по платью встречают. Понимаете эту поговорку?» «Понимаем, ваше превосходительство», — ответил за всех Арки-Бугай. «Если понимаете, то спрашивается, разве для вас так выгодно, что вас уже по одному платью встречали, как евреев? Не думаю». «Но религия», — заметили депутаты. «Мы вашей религии не трогаем», — отвечал губернатор. «Я не верю, чтобы религия ваша предписывала вам одеваться так, а не иначе. Это не дело религии. Бог смотрит на сердце и совесть, но не на одежду. Хорошо, что и ваш раввин здесь. А что, раввин, предписывает ли вам ваша религия одеваться непременно в длинные балахоны и смешные шапки?» Раввин тряхнул головой в знак отрицания. «Вот видите, выходит, как я сказал, религия в такие дела не вмешивается. Стало быть, вы хлопочете о пустяках. Ступайте лучше домой, позовите портных и закажите себе новые платья, потому что на днях указ будет обнародован. Я уже сделал распоряжение, и помните, что я строго буду следить за исполнением этого указа. Прощайте». С поникшими головами и тяжко вздыхая спускались депутаты с губернаторской лестницы. Здесь они встретились с полицеймейстером, армией-майором, который почему-то счел своим долгом поглумиться над бедными жидками, с которыми он, впрочем, жил на очень дружеской ноге, так как они никогда не забывали, когда бывают именины его, его жены, каждого из полдюжины детей его и даже титулярной советницы Пшепенджетской, его каханки. «А что, господа купцы?» — сказал он, заливаясь хохотом, отчего его майорские эполеты подпрыгивали на его широких плечах. «Ваши песики, фарбай! Ха-ха-ха, штраймбеле! А колпак, ой, вей! Цорис Грейси! Ха-ха-ха! Солнце низко, шабис близко, в школу не пошел! Баруха-то, мамота-то!» «Так ведь, господа купцы», — заключил полицеймейстер и отправился наверх к губернатору рапортовать, что все в городе обстоит благополучно. Господа купцы ничего не ответили. Они проглотили глумление веселого армии майора с тем стоическим равнодушием, с которым евреи уже давно привыкли глотать обиды, наносимые им заслуженно или незаслуженно, разными призванными и непризванными. На улице их ожидала серьезная неприятность, встреча с их единоверцами, которых они должны были опечалить известием, что посольство не имело успеха. «Значит, уже нет никакой надежды?» — возопило эннское общество, когда оно выслушало рассказ депутатов. «Губернатор отказал наотрез», — ответили последние. «Разве нельзя было его разжалобить?» — спросил их кто-то из толпы. «Ты бы пошел и разжалобил», — ответил один из депутатов. «Должно быть, они языки свои позабыли дома», — опять заметил кто-то. «Молчать, нахалы!» — закричал на толпу Арки-Бугай. «Как вам не стыдно поносить гверов ни за что, ни про что? Мы подвергаемся разным неприятностям и опасностям. А вы так благодарите нас? Прекрасно!» Толпа поняла свою несправедливость и перестала делать замечания и упреки. «Однако мне кажется, что не все еще потеряно», — сказал Арки-Бугай, обратившись к депутатам. «Дело можно еще поправить». Депутаты взглянули на него вопросительно. «Из слов губернатора я понял», — продолжал он, «что правительство само еще колеблется, потому что в противном случае зачем нужно было губернатору говорить с нами так ласково, убеждать нас, объяснять нам? Он мог бы сказать коротко и ясно: быть посему и баста, ведь он губернатор». Многие находили, что Бугай прав. «Что же следует делать?» — спросили его. «Съездить в Петербург и хлопотать у высшего начальства», — отвечал Бугай. Само собой разумеется, что он подал этот проект не потому, что он уверен был в успехе, а потому что рассчитывал, что в Петербург отправят на общественный счет никого другого, как его. Стало быть, пожива верная. Ходатай по делам, как известно, всегда о себе на уме. Многие хотели было ухватиться за проект Бугая, как утопающий хватается за соломинку, но раввин Ребсроль был другого мнения. «Рабасай, — сказал он, — хлопотать теперь нечего, не поможет. Указ подписан государем, следовательно, никакие хлопоты не помогут, это будет лишней тратой времени и денег. А что губернатор говорил с нами ласково, так это потому, что ему так угодно было. Может быть, ему так предписано, кто их знает. Государственная мудрость нам непонятна. Господь посылает нам новое испытание. Что же делать? Снесем его, как подобает, истым евреям, то есть покорно, благословляя десницу, карающую нас за грехи наши. Притом новый указ совсем не нарушает коренных законов нашей религии, о которых сказано, что следует подвергнуться казни, но не преступить их. Нашего еврейского костюма, конечно, жаль, но можно быть евреем и в другом костюме. Об этом-то мы и должны молить Бога, да укрепляет он сердца наши, да не сбросим с себя с нашим костюмом и того, что делает нас евреями. С этой целью я с согласия раввинов и бездина духовного суда хочу объявить пост. Завтра мы об этом подумаем». Все выслушали слова раввина молча. Хотя не все были с ним согласны, однако же никто не осмелился прикословить, потому что Ребсроль пользовался в городе Н большим авторитетом, как за свою глубокую ученость, так равно и за свою праведную жизнь и прямоту характера. Один только Реб Лейзер, проповедник, позволил себе многозначительно пожать плечами и покачать головой, как бы желая сказать: «С Ребсролем что-то неладно. Не заражен ли он, чего доброго, вольнодумством?» Но так как никто красноречивой мимики Реб Лейзера не заметил, поэтому все разошлись по домам спокойно, без малейшей тени сомнения в доброкачественности многоуважаемого раввина. «Однако за Ребсролем надо следить», — — сказал себе Лейзер тихо, робко оглядываясь, не услышал ли кто-нибудь его слов. Он пошел домой обдумывать план проповеди, которую, вероятно, придется ему прочитать на днях по поводу нового указа. Конец второй части рассказа «Переполох в Эннской общине».